Питер Вуд. Жизнь до человека. Предисловие. Книгой «Жизнь до человека» открывается серия возникновения человека. В пяти книгах серии перед читателем разворачивается величественная картина зарождения жизни, развитие ее многообразных форм и, наконец, появление человека, этого венца природы. Читатель, ведомый интересом к своему далекому прошлому, вслед за авторами повторит путь из глубин веков, из первозданного океана, в котором первый кристалл жизни проявил способность к росту, делению и размножению, к геологической и исторической современности. О большей части этого пути рассказывается в первой книге серии. Здесь мы еще не видим нашего героя. Природа только готовит его приход, испытывает бесчисленные формы жизни, населяет ими планету, связывает их во взаимозависимые системы и создает биосферу. Потребуются миллиарды лет непрестанной творческой работы по устройству Земли, прежде чем жизнь разрешится от бремени человеком, выстраданным и выношенным ею в этом космически долгом пути. В книге «Недостающее звено» читатель перенесется в Африку, где и по сей день сохранились островки третичных ландшафтов, в которых формировался мир приматов и непосредственных предшественников человека – австралопитеков. И именно здесь семейством Луиса Лики и другими исследователями были сделаны открытия, превратившие теоретически предсказанное «Недостающее звено» в истории возникновения человека, в объект прямого изучения его остатков, мест его обитания, образа жизни, в содержании телеграфных, газетных, радио и телевизионных сообщений. В книге «Первые люди» на историческую арену впервые выйдет герой всей эпопеи. Увы, у него совсем не геройский облик. Внешне он еще не так схож с современным человеком, что рискует быть им освистан. Но первые же его деяния открывают в нем того героя, память о котором сохранилась в преданиях и по сей день продолжает жить на страницах книг, на театральной сцене, ибо именно он, тот Прометей, что даровал людям огонь. Все быстрее разворачивается спираль человеческой предыстории, истекает последний миллион лет, начинается последняя сотня тысячелетий. На Земле новые люди, о которых расскажет четвертая книга серии – неандертальцы. Неандерталец – это тот самый пещерный человек, память о котором, возможно, хранят фольклор и языческие верования. Это наш непосредственный предшественник на Земле, и потому особо остры научные споры о его месте в родословной человека – и его вкладе в наше культурное наследие. Читатель увидит, сколь драматичен и контрастен мир неандертальцев, их физический и духовный облик и сама окружающая их природа эпохи Великого Оледенения. Но уже пещерный человек постиг чувство прекрасного и завещал его нам. Как и мы, он отмечал яркими ароматными цветами главные события своей жизни и цветами же провожал из жизни своих родичей и героев. В пятой книге серии «Кроманьонский человек» речь пойдет, наконец, о нашем бесспорном и прямом верхнепалеолитическом предке, который в конце древнего каменного века уже заселил всю ныне обитаемую планету и стал гражданином мира. Мы познакомимся с его технологическими достижениями, попробуем вслед за ним изготовить великолепное каменное орудие. Мы станем свидетелями рождения искусства, этого вернейшего проявления и доказательства подлинно человеческих способностей, тех, кто прошел по Земле за 30-40 тысяч лет до нас. Таким образом, в серии книг «Возникновение человека» перед читателем развернется поистине космическая по масштабу и значению эпопея становления человека на нашей планете. Именно такой масштаб видения и оценки событий задается открывающей серию книгой «Жизнь до человека». Следуя за учеными в поисках собственных корней в природе, мы обычно не вглядываемся более чем на глубину предпоследней, миоценовой эпохи предпоследнего третичного периода последней кайнозойской геологической эры. Но может статься, что более к нам близкое не более важное, а космически удаленное близко, ибо помогает сегодня постижению нашего истинного места и назначения в природе и определению путей в будущее. Откуда мы пришли, куда свой путь вершим. Если нас, как Омара Хайяма, как сотни поколений наших предшественников, продолжают волновать эти вопросы, попытаемся представить свой путь в наиболее возможной дальней ретроспективе и в перспективе. Большой видится на расстоянии. Не потому ли взгляд на Землю из ближнего космоса открыл перед нами возможность по-новому подойти к решению земных проблем. Книга «Жизнь до человека» позволит читателю с помощью накопленных наукой данных вернуться на 3,5 миллиарда лет назад и проследить истоки появления не только человека, но и самой жизни. Заманчиво? Пожалуй. Но не обременим ли мы себя избыточными сведениями о событиях, не стоящих в прямой связи с судьбами самого человека, о формах жизни, побочных в жизненном древе Homo sapiens, гоминида, примата? К тому же, напоминают авторы книги, человек еще и млекопитающее, существо позвоночное, многоклеточное. Он использует первозданные единичные клетки, вверяя им свою биологическую память, чтобы передать ее новым поколениям. В теле человека блуждают, совершая древнюю санитарную работу, амебообразные клетки. Кровь в его жилах имеет состав первозданного океана. Наконец, он пользуется единым для всего живого генетическим кодом, с помощью которого передает из поколения в поколение свою уникальную программу жизни. Долгами прошлому назвали авторы ту главу книги, что повествует о памяти нашего тела, о прошлой жизни. Общественная природа человека – такой же долг прошлому, в изначальных глубинах которого проявилось свойство жизни, объединяясь в группы, обретать новую силу и гибкость. Не случайно глава «Сила группы» соседствует с главой о динозаврах, напоминающей о том, что природой были испытаны и другие пути развития жизни. Путь увеличения индивидуальной разрушительной силы, путь бесконтрольного владычества на всей планете одного класса животных. Другими словами, путь нарушения равновесия, ускорившей эволюцию, но приведшей к катастрофе. Этот великий промах природы должен служить предупреждением новому властелину природы, наделенному новой могучей силой. «В биосфере, – писал Вернадский, – существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного. Но если разум и воля действуют стихийно или устремлены к ошибочной цели, тогда, как предупреждал Маркс, на основе знакомства с данными по истории климата и растительного мира, культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню – Персия, Месопотамия и так далее. Сегодня, столетия спустя, к этому перечню великих промахов человека можно было бы добавить еще многое, но эта тема выходит за рамки нашей книги. В ней, как и во всей серии, нет места промахам человека, чреватым кризисом и катастрофой. Здесь человек еще герой. Человек – венец всего сущего, фараон животного царства. В таком шекспировском ключе раскрывается в книге главная тема, преподносится в лучшей культурной традиции европейской цивилизации, традиции утверждения и самоутверждения человека господином природы. Оставим в стороне известное положение, согласно которому отношение человека к природе, отношение господина, властелина, есть не что иное, как проекция на природу, исторически определенного уровня общественных связей и отношений. Такой тип общественных отношений был отвергнут впервые в нашей стране, изжил и изживает себя во все большем числе других стран мира. Но его культурный завет, выраженный в отношении человека к природе, принцип господства, продолжает действовать, ибо деятельная сила этой культурной традиции велика. Она позволила человеку разорвать связи с природой, сбросив их как путы, противопоставить природу человеку как врага, от которого нельзя ждать милостей, расчленить природу на полезную и вредную. В духе этой культурной традиции, даже в своих творческих актах по отношению к природе, человек, по словам Руссо, заставляет землю производить продукты другой земли, дерево приносить плоды другого дерева. Он спутывает и смешивает климаты, стихии, времена года. Он уродует свою собаку, свою лошадь, своего раба. Он испровергает все. Он искажает все. Не потому ли в диссонанс с главной темой? Нет-нет, да и прозвучит со страниц этой книги нота сомнения. Во всем ли к лучшему изменил человек планету? Миллион лет пестовавшую его в колыбели, тысячелетиями бывшую его домом, а ныне все более обретающие черты космического корабля. Что уготовано ему на этом корабле? Исчерпать ресурсы, разбиться при старте или же повести корабль к звездам? Для безошибочного выбора требуется неизмеримо большее и принципиально иное, чем узаконенная культура и наукой прошлого, самопровозглашение человека властелином природы. Сегодня, как и в век динозавров, от наших деяний в природе, подобно фантастической бабочке Рэя Брэдбери, гибнут и торжественно заносятся в красные книги реестры позора, все новые и новые формы жизни. Чтобы с очередной такой жертвой не оборвалась вдруг собственная нить жизни человека, требуется прежде всего признать право на существование за жизнью во всем ее многообразии. Требуются новые культурные принципы и новое знание не для стяжательства в природе, а для ее постижения, равно как и для постижения человеком самого себя. Не обольщая щедро рассыпанными в этой книге и во всей серии «Возникновение человека» похвалами человеку, из них, тем не менее, можно вынести основанное на знании убеждение. Сегодня мы теснее связаны с природой и больше зависим от нее, чем все наши отдаленнейшие предшественники. Но, как указывал Энгельс, мы ни в коем случае не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, как кто-либо находящийся вне природы. Мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и внутри нее находимся. Все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем постигать и правильно применять ее законы. Вглядитесь в шкалу времени, изображенную в этой книге. Время, прошедшее с появления первого человека и составляющее почти 1,5 миллиона лет, лишь последняя точка на шкале. В масштабе длительности жизни на Земле это не более чем мгновение, не имеющее протяженности. Лишь мгновение, как человек увидел Солнце. Но за это мгновение он обрел космическую силу. И только от человека, от его желания и умения постигнуть и правильно применять законы жизни, зависит, как долго будет сиять ему Солнце. Так пусть же свой вклад в пробуждение желаний и воспитание умения внесут книги серии «Возникновение человека». Юрий Рычков.